Глава 25. Дарби выехала из дома затемно. Полдюжины полицейских пытались урегулировать движение на Кулич-Роуд, которое становилось все более интенсивным из-за непрерывно растущего числа полицейских машин, машин без каких-либо опознавательных знаков, принадлежащих детективам, микроавтобусов-телевизионщиков, наводнивших улицу у дома Кэрол Кренмар. Собралась целая армия добровольцев, готовых обрушить на близлежащие районы килограммы листовок с изображением Кэрол. Внимание Дарби привлек патрульный, сжимавший в руках связку поводков, пристегнутых к ошейникам собак-ищеек и собак-спасателей. Дарби не ожидал увидеть здесь собак. В последнее время из-за недостатка бюджетных средств собак на раскрытие дел, связанных с исчезновениями или похищениями, не выделяли. Полиции приходилось обходиться собственными силами. «Интересно, кто спонсирует ищеек?» — поинтересовался Куб. «Бьюсь об заклад, это фонд Сары Салливан». Сарой Салливан звали маленькую девочку из Белхэма, которую похитили из Хилла пару лет назад. Ее отец, местный подрядчик, создал фонд по покрытию вспомогательных затрат на поиски людей, пропавших без вести. Дарби пришлось подождать, пока копы снимут ограждение с дороги. Едва она завернула за угол, как толпа журналистов и телевизионщиков ринулась к их полицейской машине, наперебой выкрикивая вопросы. Когда они наконец добрались до дома, в ушах у нее звенело. Дарби захлопнула за собой входную дверь и поставила чемоданчик с инструментами на пол в прихожей. По мере того, как она поднималась по ступенькам, сладковатый запах крови становился все сильнее. Спальня Дианы оставалась такой же опрятной и чистой, как вчера. Один из ящичков трюмо был не до конца задвинут, а дверь платяного шкафа приоткрыта. На полу стоял сейф, переносной, несгораемый, в таких обычно хранят важные документы. Наверное, сюда приходила мать Кэрол, чтобы взять кое-какие свои вещи, пока дом будет опечатан на время расследования. Дарби вспомнила, как сама собирала вещи, временно переезжая в отель, а в дверях стоял полицейский и следил за каждым ее шагом. Дарби переступила порог комнаты Кэрол. Золотые предрассветные лучи солнца освещали комнату. Она окинула взглядом поверхности, присыпанные порошком для снятия отпечатков, стараясь не обращать внимания на лай собак, крики журналистов и гудки машин, доносящиеся с Кулич-Роуд. «Что конкретно мы ищем?» — поинтересовался Куб. «Пока не знаю». «Отлично! Это значительно облегчает поиски». В шкафу висела одежда. С нескольких кофточек и брюк еще не успели снять бирки и ценники, которые обычно вешали в магазинах дешевой одежды и на домашних распродажах. Туфли и мокасины выстроились в два идеально ровных ряда по сезонам. В заднем ряду стояли босоножки и летние туфли, а на передний план были выставлены ботинки и сапоги. Окно комнаты выходило на забор из панцирной сетки и соседский двор с бельевой веревкой, натянутой между задней верандой и деревом. Внизу, в гуще сорняков, виднелась деревянная лестница, наполовину утопленная в грязи. Земля была усыпана смятыми пивными банками и окурками. Дарби пыталась представить, какие мысли рождались в голове Кэрол при виде такого живописного пейзажа. Как ей удавалось отталкивать это от себя, не пускать внутрь? На столе у окна царил полный порядок. Цветные карандаши были расставлены по стеклянным подставкам. В среднем выдвижном ящике лежал довольно неплохо сделанный углем набросок парня Кэрол, сидящего в коричневом кресле с книгой в руках. На рисунке Кэрол не стала злоупотреблять деталями и опустила кусочки скотча, которыми были заклеены прорехи на кресле. Под рисунком Дарби обнаружила папку, в которой лежали вырезки из газет и журналов с биографическими очерками об успешных женщинах. Кэрол выделила пару цитат красной ручкой и сделала на полях пометки типа «Важно» или «Имей в виду». Внутри папки черным маркером было написано «За каждой успешной женщиной стоит лишь она сама». В скоросшивателе хранилась подборка статей о секретах красоты. Раздел с отметкой упражнения содержал всевозможные диеты и методики похудения. В качестве наглядного примера Кэрол поместила туда же фотографию невероятно худой полузнаменитости в больших круглых солнечных очках. «Здесь я тебе не помощник», — Пойду еще раз осмотрюсь в кухне. Если что-то найдешь, кричи. Постельное белье Кэрол сняли и рассовали по мешкам. Дарби села на продавленный матрас и посмотрела в окно на репортеров с камерами. Интересно, а мужчина, похитивший Кэрол, тоже смотрит новости? Так что же все-таки она ищет? Нечто общее, что было у Кэрол Кренмар с похищенными женщинами. У Кэрол, как и у Терри Мастранжелло, была весьма заурядная внешность. На фотографии вид у Терри был измученный и жалкий, как у большинства матерей-одиночек, которых Дарби приходилось встречать. Кэрол была на 5 лет моложе, она только заканчивала среднюю школу. Да и выглядела более эффектно, худощавая, подтянутая, с пронзительными голубыми глазами на бледном веснущатом лице. Нет, здесь дело явно не в физическом влечении. Дарби была в этом уверена. Сходство между ними нельзя было определить на глаз, оно скрывалось внутри. Основная сложность заключалась в том, что она знала Кэрол только по фотографиям в рамочках, вывешенным в коридоре, и по собранным на месте преступления уликам. А Терри Мастранжелло она не знала совсем. Обе женщины были для нее лишь изображениями на моментальных снимках. Терри Мастранжелло была матерью-одиночкой. Диана Кренмар была матерью-одиночкой. Может, покушение готовилось не на Кэрол, а на ее мать? Диана Кренмар была лет на 10 старше Терри. Хотя, похоже, возраст жертвы на выбор не влиял. Эта мысль все еще крутилась у Дарби в голове, тогда она встала и направилась в спальню Дианы Кренмор. Простыни и одеяло в спальне Дианы были не из дешевых. Еще у нее была парочка симпатичных украшений. Ну, вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову их красть. В шкафу висела изрядно поношенная одежда. Выглядело это так, будто она решила пустить пыль в глаза и купить на последние деньги дорогие красивые туфли. Напротив кровати расположился дешевый книжный шкаф, в котором стояли фотографии маленькой Кэрол. Две полки были уставлены любовными романами в бумажных обложках, перекочевавшими сюда с книжных распродаж. Книжки и безделушки на нижней полке были покрыты пылью, за исключением 3 черных альбомов, обитых кожей. Их совсем недавно переставляли. Может, это Диана вынимала их прошлым вечером? Если даже и так, то зачем было ставить обратно? Искала фотографию Кэрол, которую можно поместить на листовке. Дарби натянула резиновые перчатки и села на устланный ковром пол, чтобы лучше осмотреть нижнюю полку. Под полкой в дальнем углу, подальше от посторонних глаз, спряталась маленькая черная пластиковая коробочка, вдвое меньше пакетика с сахаром. Сбоку на ней торчала крошечная, не больше 1/4 дюйма, антенна. Прослушивающее устройство. Вытащив из кармана рубашки фонарик, Дарби легла на спину и тщательно осмотрела находку. Устройство было прикреплено к деревянной поверхности с помощью липучки. Проводов видно не было. Скорее всего, оно работало на батарейках. Сейчас легко купить любые устройства, в том числе и те, в которые можно включать и выключать на расстоянии, чтобы поберечь батарейку. Были и такие, что реагировали на голос. У каждого из них был различный диапазон передачи. Все, что ей нужно было, это узнать технические параметры устройства. Дарби придвинулась ближе, стараясь найти название компании-производителя и номер модели, но не обнаружила ничего похожего. Штамп изготовителя, скорее всего, стоял на панели, которой устройство было прикреплено к дереву или с тыльной стороны. Чтобы это проверить, ей нужно было оторвать прибор от липучки, который его держит, а сделать это бесшумно точно не удалось бы. И если он сейчас слушает, то сразу поймет, что мы обнаружили прослушку. Дарби вскочила, ее колени дрожали от волнения, она бегом кинулась в комнату Кэрол. Глава 26. Под кроватью Кэрол Дарби обнаружила второе прослушивающее устройство, приделанное к каркасу. Как и на первом, она не нашла на нем ни имени производителя, ни номера модели. 2 прослушивающих устройства. А сколько же их всего? Ее волновал еще один вопрос. Если похититель Кэрол позаботился о прослушивании дома, то что ему мешает настроиться на полицейскую волну и прослушивать мобильные телефоны? Полицейские сканеры сейчас можно купить в любой радиомастерской, а имея на руках необходимое оборудование, подобрать частоты мобильных телефонов ничего не стоит. Куб был на кухне. Она принялась судорожно жестикулировать, всячески привлекая его внимание, затем прижала палец к губам и стала быстро писать в его блокноте о своих находках. Куб кивнул и, не проронив ни слова, принялся обыскивать кухню. Дарби вышла из дома. Ищейки под руководством инструкторов прочесывали лес. В теплом воздухе то и дело раздавались отголоски собачьего лая. Стоя на веранде, она набрала номер Банвиля. Она видела, как какой-то человек внизу, вооружившись инструментом для закрепления скоб, прихрамывая, прошел к телефонному столбу, чтобы прибить к нему листовку с фотографией Кэрол. Она гадала, слышит ли этот телефонный разговор похититель девушки. Дарби вспомнила приборы слежения, которые были у федералов, когда они вместе работали по одному делу в прошлом году. Аппаратура была громоздкой, и если похититель Кэрол использует подобное оборудование, то ему понадобится фургон. Банвиль взял трубку. — Ты где сейчас? — спросила Дарби. — Возвращаюсь из Линна, — ответил Банвиль. — Мне позвонили насчет нашего драгоценного КМ. Последние 2 месяца он не вылезает из постели своей новой подружки. У него 9-й размер ноги. Ботинок нет и в помине, зато есть 2 свидетелей, готовых под присягой подтвердить, что в ночь похищения Кэрол Кренмор он был с ними. Думаю, можно уверенно его вычеркивать. Мы выловили всех окрестных педофилов. Все они сейчас в участке. Когда ты будешь в Белхэме? Я уже здесь. А что случилось? Скажи, где ты? У Макса, Найджел Роуд. Заскочил выпить чашечку кофе. Дарби знала это заведение. Оставайся там. Через 10 минут я буду. Перед уходом она списалась с Купом и договорилась о дальнейших действиях. Затем Дарби вышла и направилась в закусочную. Она решила пройтись пешком, потому что это выйдет быстрее, чем отстоять в машине во всех пробках, и даст возможность по дороге привести мысли в порядок. Дэниел Бойль стоял на противоположной стороне улицы, наблюдая, как Дарби Маккормик идет вниз по Кулидж-Роуд, опустив голову и засунув руки в карманы ветровки. Ему не терпелось узнать, куда она направляется. Последние несколько часов, обклеивая близлежащие дома плакатами, засовывая брошюры под дворники машин, бросая листовки в почтовые ящики, он прислушивался к передвижениям Дарби и ее напарника по дому. В наушниках слышен был каждый их шаг. Цифровой аудиоплеер в кармане был переделан в 6-канальный приемник, позволявший ему попеременно подключаться к каждому из 6 прослушивающих устройств, которые он установил в доме. Он слышал болтовню Дарби с напарником в комнате Кэрол. После того, как он вышел, Дарби еще некоторое время ходила по комнате. Было слышно, как выдвигаются ящики и открываются дверцы, а потом направилась в спальню Дианы Кренмор. Там она тоже много передвигалась. Особо ее внимание привлекла нижняя полка книжного шкафа, куда он прикрепил одно из прослушивающих устройств. Затем Дарби снова вернулась в комнату Кэрол, а через полчаса поисков спустилась в кухню. Но, вопреки его ожиданиям, не сказала напарнику ни слова. Спустя несколько минут она вышла на веранду и принялась звонить кому-то по мобильному. Зачем ей понадобилось выходить на веранду и звонить оттуда? Предположим, она нашла что-то любопытное, какую-то улику, но тогда логичнее было бы звонить из дома. Почему она этого не сделала? Бойль специально разместил прослушивающее устройство в заранее намеченных местах, куда никто не станет соваться. Она что же, нашла их? В том, что она что-то нашла, сомневаться не приходилось. Во время разговора по телефону она выглядела не то нервной, не то взволнованной и скользила взглядом по улице, как будто хотела разглядеть его в толпе добровольцев. На ее глазах он прохромал к телефонному столбу и приколол к нему листовку. Он специально хромал, чтобы быть поближе к дому. Коп, который раздавал добровольцам листовки, не стал отправлять его далеко. Бойль видел, как Дарби повернула направо, на Драммонд-авеню. Ему очень хотелось пойти следом и посмотреть, куда она направилась. Нет, этого делать нельзя, слишком рискованно. Она уже видела его однажды. Нужно убираться отсюда, пока не наломал дров. Бойль переключил приемник на прослушивающее устройство в кухне и захромал назад к машине. Звук шагов гулко отдавался в ушах. В работе аудиоплеера начались помехи. Приемник в машине ловил лучше. Полиция сейчас активно искала фургон, Поэтому он предусмотрительно приобрел старенький Aston Martin Lagonda, такой же, как у деда отца. В нем стояли новые двигатели и коробка передач, но внешне машина выглядела плачевно, давно пора было ее покрасить. В некоторых местах краска потрескалась и начала сходить, особенно там, где корпус проржавел. Бойль взял в руки свой новый телефон, BlackBerry. Его вчера вечером принес Ричард. Телефон был оборудован технологией копирования, так что теперь ни полиция с помощью сканера, ни кто-либо другой не смогут подключиться к телефону и слушать его разговоры. BlackBerry был краденый и перепрограммирован таким образом, чтобы телефонная компания не смогла проследить, от кого и кому поступают вызовы. «Что делает Дарби?» «Все еще идет», — сказал Ричард. «Интересно, она действительно нашла жучки, которые ты рассовал по дому?» «Ну, сам бы не прочь узнать. Что ты собираешься делать?» «Предположим, она нашла их. Где ты их купил?» «Нигде, сам сделал». «Хорошо, значит, проследить их происхождение не удастся. У тебя еще остались?» «Да». «Их нужно будет подбросить Славику домой». «Ты все-таки решил придерживаться этого плана?» «Вплоть до мельчайших подробностей», — сказал Ричард. «Нам нужно сбить их со следа. Я перезвоню тебе позже». Бойль завел машину и отправился на поиски более тихой улицы, подальше от суматохи и шума. Спустя 20 минут он ехал уже по более фешенебельному району. Здесь не было ни машин, оставленных прямо на улице, ни почтенных матерей семейства, чинно расположившихся на верандах. Зато район изобиловал аккуратно подстриженными газонами и свежевыкрашенными домами. Разглядывая дома, Бойль вдруг вспомнил, что где-то здесь раньше жила Дарби. Ему стало любопытно, осталась ли ее мать там или успела переехать. Это было совсем несложно узнать. Вот он, белый дом. Внутренняя дверь, за наружной стеклянной открыта. Дома кто-то был. Бойль доехал до конца улицы. Там он надел перчатки и достал из-под сиденья посылку, обитую изнутри материей. Он опустил окно, развернул машину и бросил посылку на ступеньки Белого дома. Подъезжая к шоссе, Бойль чувствовал себя расслабленным и собранным одновременно. Все шло по плану. Ему оставалось только раздобыть форму почтальона и бланки FedEx или UPS. Глава 27. Дарби обнаружила Банвиля, сидящим на красном виниловом мягком уголке в дальней части зала, с чашкой кофе в руке. Кроме него там никого не было. На окне, выходящем на небольшую парковку, виднелось изображение Кэрол Кренмар. «Внутри дома Кэрол я нашла прослушивающие устройства», — сказала Дарби, усаживаясь поудобнее. «Я думаю, их поставили совсем недавно, потому что они не успели еще покрыться пылью». «Ты сказала, прослушивающие устройства? И много ты их нашла?» «Пока только 4. Один в спальне матери, один у Кэрол в комнате, а 2 других были прикреплены на кухонных шкафах. Ни производителя, ни модель узнать не удалось. Данные, скорее всего, с тыльной стороны, которые посажены на липучку. Жучок невозможно снять без лишнего шума». «А если мы все же попытаемся, и он в это время будет слушать, то поймет, что мы нашли жучки». «В том-то и дело. Начну снимать жучок, он услышит. Посыплю его пудрой для снятия отпечатков пальцев и проведу по микрофону кисточку, он услышит. А если найду отпечаток, то прибор вообще придется снимать и забирать с собой. Вторая проблема — источник питания. Обычно они все на батарейках. На целый день он их оставить не может, поэтому велика вероятность того, что они дистанционно управляются. Он может включать их и выключать, чтобы сэкономить энергию. Если бы у меня были данные о производителе и номер модели, я бы без проблем нашла ее технические конфигурации через Google, и мы бы точно знали срок действия батарейки, наличие дистанционного управления, диапазон действия. У некоторых он достигает полумили и больше. Откуда ты столько знаешь о жучках? Одним из моих первых серьезных дел были гангстерские разборки. У федералов я прошла ускоренный курс по прослушивающим устройствам. Судя по тому, что я видела в доме, наши устройства не такие уж навороченные, а они вполне могли быть сделаны в домашних условиях. Кстати, о федералах. Мне сегодня утром пришло сообщение из офиса в Бостоне. В город приехала важная шишка и хочет со мной встретиться. Зачем? Не знаю, я с ним еще не говорил. Мне кажется, наш объект вытащил Кэрол из дома и запихнул в фургон. Но когда он открыл дверцы, то обнаружил, что Джейн Доу сбежала. Он искал ее некоторое время, но не нашел и решил прекратить поиски. Но прежде чем уехать, он зашел в дом и понатыкал жучков в наиболее перспективных местах, там, где ему будет слышно, как мы ходим по комнатам и переговариваемся друг с другом. Я почти уверена, что он слушал нас всю прошлую ночь. Сколько человек ты поставил охранять палату Джейн Доу? Пока только одного. Назначь еще, и пусть они тщательно проверяют документы при входе. Я уже отдал такое распоряжение. Прессе стало известно, что Джейн Доу в Mass General. Они подготовили материал с репортажем с места событий, и его показали в новостях. Как она там? Сегодня утром около 9 все еще была без сознания. Думаю, было бы неплохо, если бы составили список всех добровольцев, участвующих в поисках Кэрол Кренмор. Пусть проверят и их документы тоже. Посмотрим, есть ли среди них приезжие. Что-нибудь известно насчет родственников Терри Мастранжелло? Мы работаем над этим. Банвиль поставил чашку с кофе на блюдце. Кстати, что касается устройств, что ты нашла, у тебя есть какие-нибудь предположения о том, какими приборами слежения он пользуется? Все зависит от жучка. Он с таким же успехом может использовать обычный FM-приемник. Мне приходилось слышать о приемниках, переделанных под плееры, но опять же радиус действия у них невелик. Если он пользуется чем-то в этом роде, ему все время нужно быть рядом с домом. Для большего радиуса передачи понадобится более сложное оборудование, громоздкая аппаратура, которую не так-то просто замаскировать. То есть сейчас наш объект может сидеть в фургоне, где-нибудь неподалеку от дома Кренморов? «Пожалуйста, только не говори, что тут же отправишь патрульные машины прочесывать окрестности», — сказала Дарби. «Если похититель увидит, что полиция останавливает и проверяет каждую машину, то постарается как можно быстрее отсюда смыться и вполне может запаниковать и убить Кэрол». «План заманчивый, не спорю, но слишком уж рискованный, тут ты права. Я все пытаюсь придумать, как можно использовать эту информацию в свою пользу. Думаешь, как загнать его в угол?» «Судя по тому, как это сказано, ты уже что-то придумала. Для начала нужно выяснить частоту наших прослушивающих устройств. Затем установить блокпосты на дорогах, чтобы отрезать ему пути к бегству. Мы с Купом в одной из комнат обсуждаем какую-нибудь вымышленную улику, а ты тем временем определяешь частоту жучка». «План действительно неплохой. Если бы не определение частоты, у нас нет соответствующей аппаратуры. Зато она есть у федералов. Они приедут, определят частоту, на которой работают приборы, и тогда мы уже сможем что-то предпринимать. Наша задача — ускорить этот процесс. Я более чем уверен, что жучки работают на батарейках. Не сегодня-завтра они могут сесть». Банвиль с отсутствующим видом смотрел в окно на людей, входящих в закусочную. У него на лице, как обычно, не отражалось ровным счетом ничего. Любое чувство от удивления до печали тщательно пряталось под одну и ту же непроницаемую маску, которую он носил, не снимая. «Сегодня утром какой-то репортер из Геральт попросил меня прокомментировать связь между Кэрол Кренмор и пропавшей без вести женщиной по имени Терри Мастранжелло». «О, Господи!» «Вот и я о том же. Теперь плюс ко всему возникла проблема утечки информации». Он пристально смотрел на нее. «Кому ты говорила о Терри Мастранжелло?» «Всем в лаборатории», — ответила Дарби. «А ты?» «Я постарался ограничить доступ к информации, предоставив ее только нескольким людям. Основная проблема поиска пропавших, особенно в деле такого масштаба, в создаваемом им духе конкуренции. Репортеры из кожи вон лезут, чтобы сделать сенсацию, и охотно платят за любую закрытую информацию. Ты даже представить не можешь, какие суммы они предлагают. К тебе уже подходили с подобным предложением?» «Подходили, но не ко мне. Они чуют таких людей. У нас в отделе полно ребят, которым не помешали бы лишние деньги на выплату алиментов или которые положили глаз на новенькую тачку. Кто в лаборатории знает о жучках?» «Пока только мы с Купом. Больше и не надо». «Шеф требует, чтобы я держала его в курсе событий», — сказала Дарби. «Ты ставишь меня в неудобное положение». «Скажем ему, что это я нашел жучки, а ты об этом понятия не имела». «А как быть с репортером?» Может, слить ему информацию, что криминалистическая лаборатория планирует тщательно осмотреть дом, ну, скажем, завтра вечером в поисках каких-то важных улик? Тогда он точно будет слушать. У меня были аналогичные мысли на этот счет. Сейчас мне нужно отойти и сделать пару звонков. Я вернусь, как только закончу с этим. Ты поедешь назад в дом? Я возьму с собой кофе и пройдусь пешком. На свежем воздухе лучше думается. Телефон Дарби зазвонил, когда она стояла в очереди за кофе. Звонил Лиланд. Сегодня в час ночи пришел результат запроса по AFIS. Отпечатки Джейн Доу удалось идентифицировать. Ее зовут Рэйчел Свенсон. Она из Дюрхэма, Нью-Хэмпшир. Ей было 23, когда она пропала. Как долго она числится в розыске? Почти 5 лет. У меня пока только приблизительные данные. Подробности будут позже. Удалось что-то найти в доме? Там все чисто. Дарби не хотелось лгать Лиланду. Но это было расследование Банвиля, и ему решать, по каким правилам играть. Я нашел Нила Джозефа и попросил поднять информацию по этому делу, посмотреть, что зарегистрировано в Национальном центре картографической информации. Я разговаривал с сотрудником гослаборатории в Нью-Хэмпшире. Они пришлют нам факс с уликами, которые проходили у них по этому делу. Бегу, лечу, мчусь.